115. Сначала была женщина в платье с широким воротником, воланом, в туфлях, возможно, в придворном наряде, но платье не нарядное, а скромное, коричнево-белых цветов. Потом почему-то лицо исчезло и стало неясным. Появилось ощущение, что я, возможно, даже мужчина, а не женщина. И я оказалась в тюремной келье с маленьким окошком, с решеткой наверху, с жесткой кроватью, столом, стулом, книгой. Полное ощущение холода, темноты и сырости. И ощущение одиночества и безысходности. Да, было ощущение кандалов на ногах, чувство тяжести, вместо платья — роба. Когда спросили, как ушла из жизни, мозг работал и перебирал варианты казни. Костер, повешение, отрубание головы. Почему-то выбор остановился на последнем варианте. Представила палача и большой топор, и то, как кладу голову на плаху. На похоронах практически никого не было. Возможно, и похорон как таковых не было. Хоронили в закрытом гробу. Так и не поняла, за что я была заточена в тюрьму. Жуткое ощущение заточения и одиночества. 116. Фильма не было. Были лишь странные мимолетные видения. Это было так, как будто я тонула в густой темно-синей субстанции, похожей на воду, и снова поднималась. Когда я тонула, появлялись лица, похожие на темно-синие маски. Лицо мальчика сменялось лицом юноши, затем зрелого мужчины. Я просыпалась и несколько раз проваливалась в черную тьму, как бы засыпая, но лишь на время. Несколько раз я чувствовала тяжесть в груди, как будто на мое правое плечо давили. По какой-то причине эта голубая вода, ее консистенция, напомнила мне чувство, которое я прочитала и испытала в рассказе Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я читала ее в далекой юности. В конце регрессии моя голова была ясной, а в теле ощущалась настоящая легкость. И сегодня у меня весь день хорошее настроение. 117. Вначале стало плохо. Предобморочное состояние. Увидела черную сцену, черный рояль, женщину в черном бархатном платье с длинным шлейфом. Она стояла посреди сцены с микрофоном. Почему-то я решила, что она оперная певица. По лестнице вниз спускалась эта женщина. Лестница была застелена красным ковром. Карты видела большие, в рост человека, и все были красной масти, масть черви, они стояли на сцене. Когда смотрела на руки, было чувство, что они мужские, четко не видела. Обувь была похожа на обувь скомороха с задранными носами вверх. Когда бежала вверх по лестнице, то показалось, что я молодая женщина либо подросток. Пришло ощущение, что умерла в 65 лет во сне. 118. Я периодически отлетала в сон и поняла, что когда я просыпалась, слышала ваш голос и напрягала мозг, чтобы увидеть и осмыслить, где я, вижу ли что-нибудь, и мозг просто фантазировал. 119. Вчера вечером после регрессии я не могла ничего сказать, все было словно в тумане. В течение дня я размышляла о вечерней регрессии и затем немного из нее вспомнила. Я увидела темное место, похожее на какой-то подвал, как в древние времена под замками. Там было несколько человек, у некоторых были факелы. Меня куда-то вели. У меня были завязаны глаза, и сквозь повязку я едва могла видеть темную комнату, через которую меня вели. Шаги были такими тяжелыми, никто не произнес ни слова. Я чувствовала себя очень смелой, страха не было вообще. Во время регрессии меня беспокоили мои мысли и разум. С самого начала я слушала курс только в наушниках. В последнее время я заметила, что не могу вспомнить свои сны по утрам, хотя с детства мне снилось много ярких снов. Были периоды, когда мне даже снились очень страшные сны. Впервые в жизни я не могу их вспомнить. 120. Для меня мастер-класс «Регрессия в прошлой жизни» прошел без каких-либо трудностей. Он скорее напоминал глубокую медитацию, и по времени ощутила, что это было недолго. Я точно помню, что видела несколько разных фрагментов своего погружения внутрь себя, но после завершения, когда открыла глаза, в памяти отчетливо запечатлелись только два из них. Первый был такой. Я видела мужчину-всадника, точно из Средневековья, 1891 год, одетого в металлические доспехи. Головной убор, жилетку из кольчуги, а также металлические сапоги и широкий тяжелый меч, который висел у всадника на плече. Всадник ехал очень медленно, лошадь просто шагала, а рядом шел босиком в одной белой сорочке мальчик лет 6-7. Он держался одной рукой за вожжи лошади. Я не слышала никакого разговора и не видела их настроения, а может, не запомнилось мне это. А вторая картинка, которая осталась в моей памяти, это только то, что я видела большой деревянный стол. В комнате было довольно темно, а за пустым столом сидели три женщины. Судя по их одеянию, они были монахинями, так как одежда их была черной, длинной рясой или платьем. На голове белый головной убор, наверное, колпак, не знаю точно, как его правильно назвать, и на шее у каждой висел на цепочке крест, причем не маленький. И все, что они делали, это, наверное, молились, так как их головы были наклонены к столу. Очевидно, они тихо произносили молитвы. Если оглянуться в ту регрессию опять, то все картинки, которые мне показывало подсознание, имели мрачное, унылое, а где-то и таинственное ощущение. Все было в темных красках, с каким-то ощущением холода и ветра, а также эта грязная дорога под ногами у лошади, и мальчик шел босиком, как после дождя, и не было ярких цветов палитры, а все ощущалось в каких-то серо-черно-коричневых тонах. 121. Во время регрессии испытала полное погружение в то, как вы вели за собой. Была полная визуализация предлагаемых обстоятельств, но события удалось увидеть только фрагментарно. Фотография красивого молодого офицера русской армии начала XIX века. Потом изможденный войной мужчина в дорогих, но грязных сапогах. Затем пожилой мужчина в затемненном, освещенном свечами кабинете дома, похожего на дворянский. На столе фотография Пушкина и писательский беспорядок. Это, пожалуй, все, что я увидела. После этого было полное отключение и расслабление, как будто я проспала целую ночь. Но когда мы выходили из регрессии, я услышала ваш голос и последовала ему. После выхода было совершенно иное физическое состояние, как будто я распалась на атомы, перезагрузилась и собралась заново. Это состояние сравнимо с полным эмоциональным и физическим ощущением. Ощущение, что положено начало очень важному пути без возврата к прежнему. Буду наблюдать за собой и с нетерпением жду продолжения. 122. На сеансе регрессии я увидел, перед тем, как вы сказали про книгу, книгу, очень толстую, в светло-коричневом переплете. Сначала даже не мог ее открыть, а когда открыл, то увидел что-то безобразное в форме силуэта человека. Голова и то место, где должно быть тело, постоянно трансформировались, как в фильме ужасов. Вдруг я понял, что это женщина. Неожиданно все преобразилось. Это оказалась красивая молодая женщина. Она подошла к овальному зеркалу больше ее роста. Искусно инкрустированное зеркало с позолотой и резной рамой. Женщина смотрела на свой наряд, легкую свободную тунику светлого тона и красовалась собой. Она очень хотела нравиться своему мужу. Она его очень любила. Смотрела на свои белые холеные руки. Она, теперь я понял, кто она и кем был я, была аристократкой. Сначала я подумал, что нахожусь в Древней Греции. Я был теперь женщиной, и как-то это все было нормально. Я спустилась в общий зал к своим маленьким трем девочкам, которых я очень любила. Мне 25 лет, зовут Лариса, я счастлива и улыбаюсь. Внезапно стало очень темно, странный грохот. Я же живу в Помпеях. Трудно дышать. Как там мои девочки? Я не могу их защитить, закрыть их своим телом. Все мысли об этом. Они кричат, я плачу и горю. Но то, что я не могу помочь детям, это было худшее, что может быть. Все, Теперь я мужчина. Иду из библиотеки наверх. Не понимаю, откуда у меня слезы на глазах. Я думаю, что тогда я была женщиной и не испытывала никакого страха по поводу моей смерти в Помпеях. Очень жалко было детей, ведь они ни в чем не виноваты. Перед сеансом мне что-то такое снилось, но я не придал этому значения. После курса рейки вы мне помогли. Я перестал вообще пить все, что связано с алкоголем. Вы сказали, загадайте то, от чего хотели бы избавиться. И я загадал. 123. На сцене я увидела себя в красном длинном платье с темными волосами. Сейчас я светлая. На сцене стоял темный рояль. У меня возникло ощущение, что я вышла петь. Вместо карточного стола на сцене я увидела себя в красивом классическом кабинете, села в красивое кресло. Карты я вытаскивала не из колоды, а разложила их на столе, как в гадании, и брала по одной карте. По лестнице я спускалась в удобном красивом костюме, и когда искала фото, увидела старинную фотографию, на которой были какие-то люди и старинный автомобиль. Когда искала свое фото, лица я не видела, но на фото видела длинные русые волосы. Потом увидела мужчину мельком. После пришел 1897 год. Дальше увидела царскую спальню. По ощущениям, я встала с кровати, вышла из комнаты в большой царский коридор, где была лепнина с золотом и большие окна. Но нигде никого не было. При вопросе о смерти я увидела эту же комнату, и в кресле сидела пожилая женщина, которая просто спокойно умерла в этом кресле, наклонившись. На похоронах было очень много людей, хотя до этого все, что я видела, везде я была одна. 124. На книжных полках в самом низу в пыли свертки папируса и внутри иероглифы. Я запомнила птицу в профиль, квадрат с кругом, а другое смутно, непонятные записи. И вдруг мое внимание привлекло свечение в глубине полки. Надо было лезть на корточках вглубь, но свет манил, и, дотянувшись, я дотронулась до пыльной книги, и она засияла ярким золотисто-фиолетовым светом, сделанной из золота, фиолетового бархата и камней, красных и зеленых. Я ее взяла и положила на стол. Долго думала, как открывается, и вдруг она распахнулась сама. Внутри туннель, а в глубине жизнь идет. Пейзаж, как в «Хрониках Нарнии», фильм такой был. Я посмотрела на тыльную обложку книги и увидела себя в детстве на руках у бабули на пляже и дяди с друзьями, все знакомые из детства, уже умершие. И тут слезы полились, сердце защемило. Но живая картина на дне книги звала, и я туда улетела. Навстречу идет старец в белом, с белой бородой и посохом, статный такой, и зверюшки вокруг. И я спрашиваю, как меня зовут? Он ответил, ты Авель. И тут я вижу вместо старика красивого русоволосого мужчину с бородой и говорю, я Авель. Я вижу свое красивое атлетическое тело под накидкой из мешковины с капюшоном и босые ноги с красивыми стопами и кистями и восхищаюсь красотой своего тела, заглядываю себе под одежду. Немного грязные в пыли стопы и руки, распущенные волосы, посох и мешочек. Иду в долину, там поселение в низине. Я захожу в помещение типа сарая, сени, где овцы и много соломы, и заходит молодая женщина в одежде молочницы, в чистейшей одежде и белом чепчике, и дает мне молока и хлеба. Точно не помню, но вкус сказочный. И тут я выхожу в чистой одежде, с собранными чистыми волосами и ногами на вершину долины, и люди из поселения начинают выходить из домиков своих и садятся на траву слушать мои рассказы. Зверюшки, птицы, зелень и красота вокруг. И вдруг из ущелья на бешеной скорости влетают всадники в одеждах из шкур, черноволосые, крепкие, лица размалеванные серой краской. Мне на шею накидывают петлю и затягивают. Я задыхаюсь, дергаюсь наяву от боли и слышу свой стон с криком наяву. Спрашиваю, в каком возрасте я умерла, и вижу на скале надпись, нацарапанную «Авель, 33». Я вылетаю из туннеля книги, и она захлопывается. И уже нет света из нее, и она обычная, как церковные книги. Я иду за стол и беру свою карту короля трефового, который выпал из колоды. И на этом все. 125. В этот раз смогла очень глубоко расслабиться. В начале ботинок, вы говорили обращать внимание на детали, фасона, как из сказок Шарля Перро на весь экран. Затем я засыпала, просыпалась и видела только точечные вспышки света, как в калейдоскопе, и все, больше ничего. 126. Сначала я Кармен, на сцене, с картами. Мне всегда нравилась танго. Я в красном платье, черные волосы. Всплыл 1730 год. Имя Мария Костелло. Мне 18 лет. Лес, избушка, пучки сушеных трав, чан с каким-то варевом. Я иду по лесу, за спиной в вязанках хвороста. Я дружу с животными и понимаю их. Они приходят ко мне, ничего не опасаясь. Вижу лань, птицы поют, лес живет своей жизнью, и я часть этого. На мне деревянные красные башмаки. Я еще подумала, что это не самая удобная обувь. Но почему красные? Это же дорого. Наверное, подарок. Руки с тонкими, длинными, проворными пальцами, которые много чего умеют. У меня есть возлюбленный. Он знатного рода, на белом коне, навещает меня в моей избушке. Наша связь тайная. Я в темнице, в оковах, ожидаю смерти. Я знаю, что меня сожгут. На площади толпа, и в этой толпе мой возлюбленный, верхом на своем коне. Я рвусь к нему, кричу, но он ничем не выдает нашей связи. Сам момент смерти я не вижу. Мне 25 лет. Я умерла. В избушке осталась люлька с младенцем. 127. Я сегодня прямо испытала такое перевоплощение, чего даже не ожидала. Всегда думала, что я вообще не гипнабельная, а сегодня произошло какое-то чудо. По мере ваших слов я погружалась все глубже и глубже, и в один момент оказалась как будто бы в замке, и почему-то в голове 13 век, Польша. Я стою и вижу себя в зеркале в определенном платье, костюме зеленого цвета с кружевами, как фартук. Рядом огромная кровать с деревянными стойками, и я явно вижу башню замка. Но это был не замок такой богатый, как мы все представляем это сразу при слове «замок», а как будто какое-то строение каменное с башней. Мне было 103 года. Вокруг дети, мальчики в основном, одеты чистенько в белых рубашечках с кружевами. И когда вы сказали «посмотрите», может быть, кто-то знакомый есть в лицах, я как будто увидела, что один мальчишка очень похож на моего внука. Все время два слова в видении крутились — «мир» и «солнце». После регрессии я в Google сделала запрос «одежда или польский костюм 13-16 веков». От увиденного чуть со стула не свалилась. Выходит фото точно такой же одежды, такое же одеяние на женщине, как я видела себя в зеркале во время регрессии. Даже цвет такой же — зеленый с белыми кружевами. Потом я решила поискать польские замки 13-14 веков и увидела похожие, с такой же башней, именно как маленькая крепость каменная с башней. Бензинский замок. Начала читать о нем и еще раз в изумлении чуть не упала, поскольку этого не может быть. В Википедии написано, что Бензинский замок — образцово-отреставрированное в XIX-XX веках средневековое крепостное сооружение в польском городе Бензин. Строительство замка относится к царствованию Казимира Великого. В 1588 году в нем был заточен Максимилиан III Австрийский, потерпевший поражение в борьбе за польский престол. А моего внука зовут Максимилиан. Я в шоке. Таких совпадений не бывает. Буду далее отслеживать все сны и, конечно, с предвкушением ожидать нашей встречи. 128. Я была мужчиной в костюме звездочета или астронома. Такой красивый шелковый халат-платье в колпаке. Имя Гаусс. Жила в башне. В комнате односпальная кровать, тумбочка, без излишеств, но большое открытое окно, телескоп, направленный в него, и много-много света в комнате. Забрала с собой тетрадь, свернутую немного в трубочку, с рукописями внутри, но не знаю, о чем они. Тетрадь была закрыта и лежала в красивом сундучке под замком. Я его открыла и тетрадь унесла с собой. На похоронах было много людей. В этот раз было много света и очень красивое солнце. 129. Я мужчина. Видела себя в кабинете. Он что-то писал, и видно, что очень идейный. Время и страну сложно определить, но, возможно, начало 20 века. Может, раньше. В кабинете все аккуратно, было хорошее кресло. Видно, что руководитель, и это личный кабинет. Когда нужно было что-то с собой взять, открыла стол и взяла ручку. В этой жизни у меня есть и лидерские наклонности, но ярко проявлен дар писать с 14 лет. И стихи, и любые тексты, за секунду, но особенно передавать через письмо то, во что верю, идею. 130. Видела себя снова мужчиной. Военное время показали, 1941 год, но было солнечно. Важно было, что ощущения были не от войны, а от семьи, и положительные. Звали меня Федор, жену Марина, двое детей до 5 лет, Марфа и Михаил. Забавно, что в реальности у меня есть бывший Михаил, а другой бывший звал меня Марфой вместо Марии. Мое настоящее имя Мария, но почему-то каждый молодой человек всегда изменял мое имя в миллион вариаций. То Марфа, то Марта, то еще как-то. Жила в доме, в деревне. Очень красивые виды деревенские были. Сфера работы была смутно показана, что-то связанное с передачей информации, вроде как передатчик в военное время. Смерть вообще не показали, так и не поняла, как умерла, какие были похороны, был ли кто-то на них. Одежда — зеленая военная форма. Из вещей, которые забрала с собой из регресса, кольцо. Очень явно показали мне, какое именно, как будто я даже смотрела на него, словно на пленочном черно-белом фото. Теперь, если увижу в жизни, я его, конечно, узнаю. В целом ощущения от этой жизни были позитивные. Все в жизни устраивало. Вопрос, что было не решено в той жизни, вопрос Бога. Не нашел Бога в той жизни. Возможно, был не сильно верующим человеком. Лучшие воспоминания из той жизни — какой-то счастливый момент с женой Мариной, какой-то солнечный день. Мы очень счастливы с ней, вокруг вода, как из фонтана. Как и в прошлом регрессе, заметила активное движение глаз при входе в видение жизни. Как будто мой организм понимал, когда именно я начинаю видеть прошлую жизнь, и глазами я всматривалась в нее. 131. Увидела, что я служу в церкви. Христианка, возраст пожилой, одинока. Живу в маленькой комнате, условия очень скромные. Ценная вещь — это маленькая книжка, скорее записи в ней. Удивительно, что при выходе из регрессии быстро шла вверх по лестнице. Очень быстро менялась одежда из черной мантии в цветную. Вышла в светлый мир и совершенно другое время, по ощущениям современное. 132. Вначале был седой старик, и у меня появилась мысль, что он ремонтировал и делал обувь. Но потом стала женщиной. Казалось, что нахожусь во Франции, одета в черное платье. Судя по платью, вторая половина 19 века. Наверное, я не работала, но любила рисовать. Как-то было все нечетко, очень размыто. Много разных отрывков, и казалось, что голос в наушниках был слишком громким. Хотя, когда делали практику на расслабление перед перерывом, улетело почти сразу, и звук в наушниках не мешал. Иногда мне кажется, что мой ум многое додумывает сам, но расслабляет. Очень круто. 133. Видела себя радостным, счастливым ребенком. Девочка красивая, потом женщина красивая, молодая, затем пожилая в костюме сказочной волшебницы, мага, работающего с энергиями. Спрятала в подвале в спальню шкатулку с энергией и забрала ее, впустила в себя. Замок большой, лакей встречал. Спальня большая и уютная. Там и умерла от старости в 75 лет. Похороны. Было много людей, все кричали «да», говорили про меня энергично и что-то хорошее. Самый лучший день — свадьба. Муж признался, что любит, а я не сказала о любви к нему. У меня не было любви. Мужа звали граф Самуил Спасский. Меня звали Натальей. Это невероятно. Это впервые не было так страшно, а как сказка. Но, думаю, не зря у меня в гороскопе кармические узлы с Юпитером и Венерой в пятом доме. Карма в любви. 134. В этот раз я увидела гораздо больше. Америка 1950-1960-х годов. Домохозяйка. Видела себя не очень красивой на кухне. Я пекла торты, очень красиво украшенные. Женщина лет 30, очень красивая, по имени Марта. Я чувствовала себя очень одинокой и пустой внутри. Мой желудок безумно болел. В тот момент, когда вы спросили, как умерла, я почувствовала сильную боль в животе. Я упала без сознания, и все. Интересно, что с детства у меня были проблемы с болью в желудке. Когда я была маленькой, после фильма «Долгая дорога в дюнах», я была похожа на ребенка с именем Марта. Я хотела носить это имя. Когда родилась моя дочь, я назвала ее Мартой. Всю свою жизнь я чувствовала одиночество и пустоту, ощущение, что меня никогда не полюбят. Отношения с мужчинами не особо складываются. 135. Вначале, когда делали выдохи, чтобы очистить себя, при каждом выдохе из меня выходили клубы красного воздуха. Думаю, что это раздражение от конфликта с одним из клиентов, который пока не закончен. Во время медитации увидела кусок грунтовой дороги в лесной непроходимой чаще. На дороге стояла я и еще кто-то, что-то очень тихо обсуждали. Был запрос, что меня связывало с бывшим мужем. Увидела девушку с длинными вьющимися рыжими волосами до пят. Не поняла, что это может означать. 136. В регрессии меня звали Высоцкая Ольга Ивановна. Я руководитель какого-то авиационного конструкторского бюро. На мне туфли на толстом каблуке, строгий шерстяной костюм, очки, волосы собраны. Я иду по цеху в сопровождении коллег. Мы обсуждаем рабочие моменты. Потом какое-то заседание в кабинете. Мальчик Матвей говорит, что все уже собрались, ждут только меня. Домой меня везет служебная «Волга». Дома ждет муж Миша. Детей не вижу, кажется, их у нас нет. Миша — дирижер, он уже приготовил ужин, на кухне мы обсуждаем прошедший день, я рассказываю, как прошло сегодняшнее заседание. Потом я иду в спальню, вытягиваюсь на кровати, вспоминая и анализируя события прошедшего дня. Засыпаю. Миша входит, накрывает меня одеялом и выходит из комнаты. Утром я встаю с отличным настроением, отдохнувшая и полная сил. Миша уже приготовил завтрак и ждет меня на кухне. Яичница, кофе и сыр. За мной уже приехала служебная машина. Что-то важное предстоит в этот день. Дорога влажная, ночью был дождь, самосвал, авария. Мне 37 лет. На похоронах Миша и очень много людей. Несут мой портрет и какие-то награды. Я успела уже что-то важное сделать. Самый яркий момент — вручение мне ордена в огромном торжественном зале. Хрущев. Припрятанная вещь — мой дневник, синяя тетрадь. 137. Я вообще не хотела выходить из пространства, где была до рождения. Там светло, море цветов на лугу. А когда открыла дверь в жизнь, там темно и страшно. Перед зеркалом увидела бывшего мужа, а в комнате все равно темно и как-то серо, безжизненно. До рождения было светло и море цветов на лугу. Хотела вернуться туда, а не в эту темную комнату. Долго ничего не видела, но предмет в темной комнате в ящике комода я нашла. Это обручальное кольцо моей мамы. Чуть позже я вышла на улицу. Это украинский хутор, я крестьянка. Самое яркое событие прошлой жизни — это моя свадьба. Гуляло все село. Более или менее мне понятно. В первой регрессии я бедуин, ведущий двух верблюдов через пустыню. Бедуин не грязный, не уставший. Он просто ведет верблюдов через пустыню. Он молча шел к своей цели. 138. Слушала вас внимательно. Расслабление на тело было хорошим, но вот мысли гуляли и даже опережали ваши слова. Возможно, я никогда не могла полностью отключиться, так как слушала вас, и образы возникали даже быстрее, чем слышала слова. А где-то было торможение, и картинка мне не приходила. Как только мы начали погружаться по спирали вниз, мне сразу пришло ощущение, что я занимаюсь любовью и что я девушка в восточной одежде. С кем и где, я не увидела. Потом вы говорили про дверь. Я ее открыла и увидела старый восточный город. Дома как бы квадратные, крыш нет, окна как отверстия, деревьев не было. На ногах я увидела сандалии. Поднимаю глаза вверх по себе и вижу, что моя одежда типа сари, лицо так и не увидела. Потом, когда вы начали говорить, что кто-то зовет, я, как индуска, перешагнула, и вот я уже перешла в другую жизнь. Я вижу себя медсестрой времен Первой мировой войны. Это поняла по одежде. Я работала в шатре, как в полях, и помогала людям. Моя комната скромная, семьи у меня нет. Слушая ваш текст, я поняла, что из родных я пришла в эту жизнь к своему отцу. Сейчас его уже нет в живых. Я, как медсестра, умерла в 45 лет. Похорон не увидела. С собой в эту жизнь взяла ключ. Он небольшой, но старинный, с красивой резной частью, за которую мы держимся руками. Регрессия сегодня была интересной по вопросам, но я, видимо, не могла расслабиться, и когда вы молчали, бытовые мысли сразу же врывались. Как только вы начинали говорить, я как бы пыталась опять войти в то состояние, что я медсестра и так далее. Я так понимаю, беспокойный ум не дал мне расслабиться до конца. Сейчас подумала, что, возможно, повторю регрессию именно эту. Спасибо большое за этот опыт. Начала жалеть, что ничего так и не смогла ценного увидеть, хотя помогать людям — есть у меня эта черта. Я работаю сейчас в благотворительном фонде, помогаю людям, а вот с медициной не сильно дружу. Семьи нет, мне 45 лет. 139. На втором сеансе я увидела себя как будто в конце 19 или начале 20 веков в царской России. Сразу, когда вы сказали посмотреть на ноги, начал вырисовываться образ. Первыми показались валенки, потом мужской тулуп и мужчина в одежде, в шапке, с бородой, черными глазами. На работу ходил в какую-то своего рода мастерскую, резьба по дереву, и вырезал очень красивые то ли заборы, то ли двери. Я видела улицу, где дома были с такой резьбой на окнах и дверцах, как будто незаконченная работа от него на последних домах улицы. В доме жил он один, и ему было уютно и хорошо. Сам все делал, готовил. Небогато было в этой деревянной избе, но очень уютно, тихо, комфортно. Звали Филипп. Это имя прямо витало в воздухе. Ни детей, ни жены рядом не видела, но ему было хорошо одному. Видение про уход из жизни. Легкий. Просто лег человек, и как будто бы цифра вышла 98. Связывая те видения с сегодняшним воплощением, предполагаю, что именно поэтому я никогда не желала выходить замуж, но вышла, так как мама говорила: «Хороший человек, любит тебя очень». Ну, я и вышла. Двое детей, но мне всегда одной очень комфортно. Я просто обожаю быть одна в доме. Мне никогда не скучно. У меня каждую минуту есть занятия, скучать некогда. И еще одно интересное замечание. В этой жизни я всегда всем говорила и говорю, что у меня такое ощущение, что я была в прошлой жизни мужчиной. Не знаю, как объяснить. Это просто чувствуется внутри. Или, может, характер такой стальной, как говорят, мужской склад и ум. ума и жизни. Ну и, наверное, немного передался талант из прошлой жизни, так как в этой я художник-декоратор. Скорее всего, какое-то мастерство передалось, так как я в 9 лет пошла учиться в художественную академию. Состояние было очень приятное, комфортное, и сейчас какой-то подъем и вдохновение, как будто захотелось горы свернуть и что-то красивое для мира сделать. 140. Увидела темноволосую молодую девушку около 30 лет с хвостиками, яркой внешности, но с огромным лишним весом и ноги все в целлюлите. Она была крайне ленивой, не хотела ходить на работу, ее как будто кто-то, возможно, брат или кто-то из близких, из-под палки выгонял, а она просыпала, опаздывала и искала повод, чтобы поменьше напрягаться, словно боялась перетрудиться. Работу так и не получилось увидеть почему-то, как ни пыталась. Но работа у нее была, то есть как-то ей это сходило с рук. Не увидела я там каких-то больших финансовых проблем или чего-то такого. Мужа я не увидела, скорее всего, в таком виде она была мало кому интересна. Она мало двигалась, объедалась всякой вредной пищей в огромных количествах, булочками, в общем, ела как не в себя. Она страдала зависимостью от лени и не могла с этим справиться, была как будто слабовольной, а, возможно, просто пыталась себя сберечь, не осознавая, что уходит в противоположную крайность. Умерла от какого-то хронического заболевания. Органы не справились с такой нагрузкой. Имя Джесси. Почему Джесси? Странно для меня. Вообще не люблю это имя. Первая реакция, когда я увидела первый кадр, была: «Не может быть! Нет, это не про меня!» Потом продолжила смотреть. О своей жизни она пожалела, и было осознание, что так жить не вариант, умирала с мыслями, что надо было по-другому. Я поняла, что надо было заботиться о здоровье, следить за своим телом. Я не знаю, насколько можно доверять этой сцене, и опять же, не придумала ли это я все. Но очень сходится с началом моей жизни. И также, если брать более далекую прошлую жизнь, где я тяжело и бессмысленно всю жизнь пахала, это выглядит логичным продолжением. Как познать противоположную крайность? Что такое лень и к чему она приводит? Также отмечу, что я почти всю эту жизнь была излишне худой, возможно, из-за страха повторить прошлую жизнь. Мне стоило огромного труда хоть немного набрать вес и построить мышцы, чтобы выглядеть нормально. К тому же в начале жизни я также очень страдала от пищевой зависимости настолько, что мне казалось это невозможно перебороть. И в подростковом возрасте сильно налегала на булочки. 20 лет питалась в основном только в Макдональдсах. Также у меня была склонность в одни периоды жизни голодать, а в другие — объедаться, но я никогда не поправлялась. Через время меня резко переключило, и я начала вести здоровый образ жизни. Питаюсь только лучшими продуктами, внимательно читаю состав и никогда не ем то, где состав неизвестен или что-то, приготовленное кем-то, что нельзя проверить. Большинству это покажется заморочкой, но для меня это настолько естественно, легко и на автомате, я абсолютно не напрягаюсь по этому поводу. Хочется тело кормить лучшим, что я могу достать? Почему бы это не делать? Ведь телу и без того непросто. Также страдала сильным чувством вины за все подряд, не понимая почему. Кроме того, были большие проблемы с самодисциплиной, пунктуальностью, а еще я очень сильно осуждала людей с лишним весом, не понимая почему. И, конечно же, я боялась выходить на работу и вообще трудиться. Но когда в итоге себя пересиливала, то уходила в другую крайность, работала так, чтобы себя измотать. И это продолжалось много лет. И потом опять откат в лень. Если верить этой истории, то выходит, что такие люди напоминали мне саму себя в прошлом, и меня это сильно пугало. Связала также это с бывшей подругой, с которой я дружила более 10 лет, и она была с лишним весом и сильно страдала от этого. Почему-то же мы встретились, хотя по жизни у меня редко были друзья». Меня оттолкнул ее образ жизни в итоге, что она не хотела взять свою жизнь в руки. Я понимала, что я хочу жить теперь по-другому. Вообще я совсем не ожидала такого увидеть. Почему-то была уверена, что я никогда не была толстой и не собираюсь быть. Но если этот опыт я уже прошла, то тогда намного легче. Потому что жизнь такая вообще не нравится. В этой жизни я очень подвижна и много занимаюсь спортом. Не знаю, почему я не увидела работу. Так интересно было. 141. Меня звали Люсия, и я жила в Голландии, пока мне не исполнилось 35 лет. Я происходила из бедной семьи. Единственным утешением была моя работа. Я работала ассистенткой у известного художника, смешивала краски, иногда даже рисовала фрагменты картин. Я была очень талантлива, но вся заслуга принадлежала мастеру. Я также была его любовницей. На мне было синее платье с высоким вырезом. Он подарил мне золотой кулон, маленький цветок тюльпана на цепочке. Я спрятала этот кулон в своей комнате под матрасом. Там же я хранила золотой порошок, из которого делала золотую краску для рисования. Это было мое изобретение — рисование золотой пылью в краске. Моя комната была очень маленькой, с маленьким окном, но у меня была мягкая кровать с большими мягкими подушками. Я была мечтательницей, но чувствовала несправедливость из-за моего таланта. Художник прославился благодаря мне, но обо мне никто даже не знал, потому что у мастеров работали в основном парни, а вот я — девушка. Мне было лучше находиться в мастерской, чем дома. Я там умерла, села в кресло, и сердце у меня остановилось. На похоронах присутствовали только родственники. Еще пришел маляр и в маленькой черной сумке принес деньги для моих родственников. Вывод такой: не бойтесь выражать себя, потому что это больше, чем золото.